Мисс Бут включила свет. «Это потрясающе!» – воскликнула она. «Вы получили то, что хотели?» «Да, конечно! А вы не слышали, что они отвечали?» «Я не все разобрала», – сказала мисс Кримсон. «Это не так-то просто, пока не привыкнешь. Наверное, вы страшно устали. Сейчас мы выпьем чаю. В следующий раз мы попробуем воспользоваться планшеткой для спиритических сеансов. Тогда получать ответы гораздо проще». Мисс Кримсон задумалась. Конечно, это менее утомительно, но она не была уверена в том, что справится. Мисс Бут поставила чайник и бросила взгляд на часы. «Боже мой! Уже почти 11! Как пролетело время! Надо сбегать взглянуть на мою подопечную. Вы не хотите пока прочитать вопросы и ответы? Надеюсь, я ненадолго задержусь». «Пока вполне удовлетворительно», — отметила про себя мисс Кримсон. «Доверие завоевано. Через несколько дней она сможет осуществить свой план. С Джорджем она, конечно, чуть не попалась. И глупо было называть Элен. Нелли было бы гораздо лучше. 45 лет тому назад в каждой школе была Нелли. Но в конечном счете все это не так уж важно. Собеседница все равно помогла выпутаться». Как у нее болели руки и ноги. И еще она устало подумала, не ушел ли последний автобус. «Боюсь, что ушел», — сказала мисс Бут, когда по ее возвращении ей был задан этот вопрос. «Но мы вызовем такси». «Конечно же, за мой счет. Я настаиваю. Вы и так приехали сюда для того, чтобы доставить мне удовольствие. Вам не кажется, что связь была поразительной? Гарри никогда раньше не приходил. Бедняжка. Боюсь, я была не слишком добра с ним. Он женился, но так и не смог меня забыть. Он жил в Ковентри, и мы шутили по этому поводу, поэтому он и упомянул это место сегодня. Интересно, а кто эти Алиса и Мейбл? У нас было две Алисы, Гиббонс и Роуч. Обе очень хорошие девочки, а фамилия Мейбл была, кажется, Хэридж. Она вышла замуж и уехала в Индию много лет тому назад. С тех пор я о ней ничего не слышала. Наверное, она тоже перешла в мир иной. Понга – это новый хранитель. Надо у него спросить, кто он такой. Хранительницу миссис Крейг зовут Федора. Да, и она была рабыней при дворе Помпеи. «Правда?» – воскликнула мисс Кримсон. «Да, она рассказала нам свою историю. Ее бросили на сиденье львам, потому что она была христианкой и отказывалась вступить в связь с Нероном». «Как интересно!» «Да, правда? Она не очень хорошо говорит по-английски, и иногда ее трудно понимать. К тому же она порой впускает очень утомительных духов. Понга быстро отделался от Джорджа Вашингтона. Вы ведь приедете еще раз, правда? Завтра вечером?» «Ну, конечно, если хотите». «Да, пожалуйста, приезжайте. В следующий раз вы должны тоже что-нибудь о них спросить». «Обязательно спрошу», — сказала мисс Кримсон. «Это было такое откровение». «Поразительно! Я никогда не думала, что владею таким даром!» И это была правда.